Он не вернулся ни в тот вечер, ни на следующий, ни на следующий. В понедельник мисс Керридж спросила, где он. «Уехал по делам», — сказала Селия. Во вторник мисс Керридж спросила, когда она ожидает его возвращения. «Со дня на день», — сказала Селия. В среду мисс Керридж получила новую партию образцов и принесла чай. «Садитесь, пожалуйста», — сказала Селия. «С большим удовольствием», — сказала мисс Керридж. «Возможно, так оно и было». «У вас какие-нибудь неприятности?» — сказала мисс Керридж, чья отзывчивость не останавливалась ни перед чем, исключая подаяние. «Вам, конечно, лучше знать свои дела, но я слышу, как вы ходите всю вторую половину дня, совсем как старикан, упокой его душу всемогущий Божий, перед тем, как его забрали от нас». Это поразительное употребление пассивной формы не проистекало из каких-то фаталистических представлений о душе мисс Керридж, но из убеждения, которого, по ее понятию, она должна была придерживаться как домовладелица и повторять как можно чаще, что старикан перерезал себе глотку нечаянно. «О, нет», — сказала Селия, — «никаких особых неприятностей». «Ах, что же, у всех у нас свои неприятности», — сказала мисс Керридж со вздохом, желая, чтобы ее собственные были не столь сокрушительными. «Расскажите мне про старика», — сказала Селия. История, которую могла рассказать мисс Керридж, была очень жалостная и нудная. Некоторое оживление внесла в нее ее реконструкция сцены смерти, когда воображение мисс Керридж взмыло на крыльях, одолженных ее алчностью. Он достает бритву, собираясь побриться, как он это всегда делал, около полудня. Ложь, старик брился раз в неделю, притом ночью, самое последнее, что он делал за день. Это я знаю точно, потому что нашла на кухонном столе кисточку с выдавленным на нее кремом. Ложь, он идет, чтобы положить тюбик на место перед тем, как намылиться. Идет через всю комнату с бритвой в руке, завинчивая крышку тюбика. Роняет крышку, бросает тюбик на кровать и опускается на пол. Я нашла тюбик на кровати, а крышку под кроватью. Куча лжи. Он ползает по полу с открытой бритвой в руке, и вдруг у него начинается приступ нервоза. Было произнесено по аналогии с навоза. Когда он только появился здесь, он сказал мне, что у него в любую минуту может сделаться припадок. В этом году у него уже было два. Один во вторник на масляной неделе, другой в день ежегодных скачек в Эпсоме. Это вот я знаю. Все ложь. Он падает на лицо, под ним бритва, жик. Она подкрепила звукоподражание пантомимой. Чего еще ждать? Но Селия не для того натравила мисс Керридж на старикана. Вид у нее был довольный, она ждала. «Что я хочу сказать, — сказала мисс Керридж, — и что я сказала следователю, — это вот что». Человек не вносит в один день авансом месячную плату за квартиру, а на следующий день кончает с собой. Это неестественно. Она действительно убедила себя этим доводом. Так вот, если бы за ним была задолженность, я бы совсем не была уверена. Селия согласилась, что быть должным мисс Керридж за квартиру было бы жутким делом. «Что сказали на следствии?» — сказала Селия. «Самоубийство», — сказала мисс Керридж с гневом и презрением. И ославили комнату на весь Ислингтон. Бог знает, когда я отделаюсь от этого дурного имени. Самоубийство в мягкое место, совсем как мистер Келли. Здесь, наконец-то, была та лазейка, которой дожидалась Селия. Тот факт, что ее открыла не она, а мисс Керридж, придавал тому, что она собиралась предложить, вид чуть ли не благодеяния. Они с Мерфи перейдут наверх, освободив свою комнату, не вызывавшую никаких зловещих ассоциаций, так что ее можно будет сдать. «Мое дорогое дитя!» — воскликнула мисс Керридж и осеклась, ожидая подвоха. «Они готовы платить только за комнату сумму, которую старикан платил за комнату и стол, что получалось на 10 шиллингов в месяц меньше, чем они платили в настоящее время, что мисс Керридж имела глупость открыть в порыве сентиментальной откровенности». Комната была маловата для двоих, но мистер Мерфи предполагал быть чаще в отлучке, чем прежде, и они были бы рады кое-что сэкономить. «Ха», — сказала мисс Керридж, — «сэкономить. Должна ли я тогда понять, что вы полагаете, будто я буду посылать мистеру Куигли тот же счет и отдавать вам 10 монет?» «За вычетом положенных комиссионных, как обычно», — сказала Селия. «Это в высшей степени оскорбительно», — сказала мисс Керридж, ломая голову над тем, как сделать это менее оскорбительным. «В каком смысле?» — сказала Селия. «Мистер Куигли нисколько от этого не пострадает. Вы жертва обстоятельств, вам нужно жить. Вы делаете одолжение нам, мы делаем одолжение вам». Объединение с Мерфи притупило профессиональные способности Селии убеждать. Что оживило их сейчас, это нежелание преуспеть в переговорах с мисс Керридж в том отношении, в котором он потерпел поражение, а неодолимое стремление оказаться в комнате старикана. «Возможно, это так», — сказала мисс Керридж, — «но тут дело в принципе, дело в принципе». Ее лицо приняло выражение глубокой сосредоточенности, почти муки. На то, чтобы примирить принцип, подобные транзакции с ее представлением о честности, требовалось немного времени, коротенькая молитва и, возможно, даже медитация. «Я должна пойти и спросить совета», — сказала она. После приличного промежутка времени, требуемого для тщательного самоанализа, в течение которого Селия укладывала вещи, мисс Керридж вернулась, лицо ее было безмятежно. Оставалось всего одно маленькое дело, которое нужно было урегулировать до того, как мог начаться процесс взаимной помощи, а именно точное значение комиссионных, как обычно. 10%, сказала Селия. 12,5, сказала мисс Керридж. Очень хорошо, сказала Селия. Я не могу торговаться. Я тоже, сказала мисс Керридж. Если вы справитесь с теми двумя чемоданами, сказала Селия, я смогу справиться с креслом. Это все, что у вас есть, сказала мисс Керридж с презрением. Ее раздражало, что Селия принимала как должное божественную снисходительность. Все, сказала Селия. Комната старика была в половину меньше, чем их, в половину ниже, вдвое светлее. Стены и линолеум были такие же. Кровать была крошечная. Мисс Керридж не могла себе представить, как они вообще собираются на ней помещаться вдвоем. Когда оно не подогревалось алчностью, воображение мисс Керридж было из ряда слабейших. «Клянусь, не хотела бы я спать в ней вдвоем», — сказала она. Селия открыла окно. «Я полагаю, мистер Мерфи будет подолгу бывать в отлучке», — сказала она. «Ах, что же», — сказала мисс Керридж, — «у всех у нас свои неприятности». Селия распаковала свой чемодан, но не трогала чемодана Мерфи. День клонился к вечеру. Она сбросила с себя одежду и села в кресло-качалку. Теперь тишина над головой была другой тишиной, не давящей. Тишиной не безвоздушного пространства, а заполненного, не сделанного вдоха, а неподвижного воздуха, неба. Она закрыла глаза и в душе пребывала с Мерфи, мистером Келли, клиентами, своими родителями, с другими людьми, с самой собой, когда она была девочкой, малым ребенком, младенцем. В клеточке своей души, щипля паклю своей истории. Потом это кончилось, дни, и места, и вещи, и люди. Все раскрутилось и развеялось. Она лежала, и у нее не было никакой истории. Ощущение было необыкновенно приятное. Мерфи не вернулся, чтобы сократить его время. Порядок, введенный Пенелопой, был подорван. На следующий день и на следующий за следующим это повторилось снова. Вновь ее жизнь разматывалась виток за витком, подобно растрепанной бечевке, прежде чем она могла улечься в райской невинности дней, мест, вещей и людей. Мерфи не вернулся, чтобы изгнать ее оттуда. На следующий день была, если наши расчеты верны, суббота. И мисс Керридж объявила, что придут убирать большую комнату и могут также убрать заодно и комнату старикана. Обе они по-прежнему считали и называли комнату наверху комнатой старикана. Пока уборщица будет там возиться, Селия может подождать внизу, в большой комнате. «Или, если предпочитаете, со мной на нижнем этаже», — сказала мисс Керридж жалким, робким голосом. «Вы очень добры», — сказала Селия. «Я очень рада», — сказала мисс Керридж. «Но, думаю, мне следовало бы пойти пройтись», — сказала Селия. Она не выходила из дому более 2 недель. «Как вам угодно», — сказала мисс Керридж. На ступеньках дома Селия, уходя, встретила прибывшую уборщицу. Селия отправилась в сторону Пентонвилля той особой развязной походкой, которую нельзя было скрыть. Уборщица долго смотрела ей вслед, широким движением вытерла нос со словами, хотя не было никого, кто мог бы их слышать. «Отличная работа, если сможешь ее получить».